эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club. Погуляй. Лысый пес. Давно за ними слежу. Дня три уже. Большой мне не нравится. Дурной запах. И тот, кто в странной шапке, тоже плохо пахнет. А вот маленькая с тряпкой на голове хорошая. Она добрая, я знаю. Сержант, еще два перехода и будет развилка рек. Голос второго. Я их так зову. Первый, второй, большой, странная шапка, громкий, маленькая с тряпкой, большая. 10 и еще один. Всех перечислять скучно. Хорошо, говорит странная шапка. Я промок. Любезно будет чаю попить, это громкий. Только кофе остался, чай уже скурили, фыркает лис. Он похож на лису, мордой. Остальные молчат, сидят на больших пестрых мешках. Дождь. Третий день идет. Плохо, сыро. Ты как? Второй поворачивается к одной из самок. Спина морщится та. По коже пробегает холодок. Другие рядом. Значит, этим надо идти. Нетерпеливо оглядываюсь. Часа два еще можно ждать. Дальше нельзя. Ладно, под рюкзаки, устало командует второй. Встают, помогают друг другу надеть мешки. Идут. Следую за ними. Путаю следы. Другие плохие. Эти хорошие, и я не хочу, чтобы хорошим было плохо. Большой и странная шапка идут первыми. Они постоянно так ходят. Все три дня. Странные. Никогда таких здесь не видел. На лодках плавали, а по берегу никого. Дождь. Вновь дождь. Льет. Второй останавливается, достает ярко-желтый плащ. Рядом лис, громкий и волосатый. Переодеваются. Остальные уже ушли. Быстрее, не задерживайтесь. Другие рядом. Вроде зашагали. Хорошо. Следую за ними, путаю следы. Час спустя чую запах чужой реки. Развилка, как сказал второй. Гиблое место. Место других. Сержант заболел, урка, тихо говорит медвежонок. Поправляет стеклянные глаза. Вижу. Встаем на дневку. Дневка? Замираю, скалю зубы. Другие рядом, нельзя останавливаться. Разбиваем лагерь, Илюха, Павел, давайте за дровами. Ник, помоги. Мешки сброшены. Люди устали. Вижу, что устали. Но другие... Большой и первый ставят дом из тряпок. Второй тоже. Странная шапка с трудом пытается что-то вытащить из своего мешка. Первая уже рядом, помогает. Большая и маленькая с тряпкой достают еду. Волосатый разводит огонь. Другие приближаются. Тихонько скулю. Они хорошие. Они не должны достаться другим. Но... С тоской оглядываю людей. Нет, другие точно их найдут. Место такое. Если только... Поворачиваюсь к югу. Дождь все льет, дрожь колотит тело. Они придут оттуда. Надо перехватить. Бегу. Лес, ели, мох, болото. А вот тут упал второй и громко кричал. След четкий. Ох, не удалось запутать. Канава. Здесь в воду уронили мешок волосатого. Он тоже орал. Внутри тепло. Мне нравится, даже когда они ругаются. Березовый перелесок. Замираю. Меж деревьев снуют тени других. Шустро они сегодня. Страшно. Другие — это другие. Где они? Перед глазами появляется кивач. Долговязый, с постоянно мотающейся головой. Старой, противно пахнущей одежде. Порох, кровь, смерть. Смердят его тряпки. Остальные полукругом собираются за спиной кивача. Их я не знаю. Они пустые. «Они мои!» — говорю. Смотрю в пустые глазницы Долговязого. Другие гудят. Недовольны. «Стоп!» — поднимает руки он. Из дырявых рукавов сыпятся черви. «Почему?» «Они мои!» Рычу, чувствую, что меня трясет от страха, но рычу. Другие злятся. Один клацает зубами, трещит костями, переступает с ноги на ногу. «Нам нужна еда», — качает головой кивач. «На каменной полосе», — скалюсь. «Это шоссе», — поправляет меня один из других, свежий. В руках ружье, половины черепа нет. «На каменной полосе», — повторяю. «Ты знаешь условия?» — подбирается кивач. «Знаю». «Тебе придется уйти с ними». «Знаю». Кивач разводит руками. «Хорошо, тогда договорились. Они твои». Другие рычат, недовольно смотрят на главаря, но я знаю кивача. Он сильнее всех. «А лес наш?» «Лес, но не река», напоминаю. «Да». Здесь все равно никого не бывает. Эти первые. «Уходим!» — бросает кивач. Другие повинуются, бредут на юг. А он стоит. «Мне будет не хватать тебя, хранитель». Молчу. Дрожу от холода. Дождь все льет. Ничего не спасает. Сейчас бы забиться под елку. Зарыться в хвою и согреться. «Зачем?» — спрашивает кивач. «Не знаю, признаюсь». «Дурак ты!» — хмыкает другой и уходит. А я стою, смотрю ему вслед и скулю. Интересно, люди уже спят? Бегу назад. Нет, бодрствуют. Второй колотит по деревянной штуке с шестью прочными волосами, я такие видел. Те, что на лодках, тоже часто по ней били и громко кричали. Странной шапки нет, в доме, наверное. Справа бродит медвежонок. Он часто уходит от своих. Помет у него необычный, с голубыми ошметками. Он их в шкуре носит. Волосатый лезет в тряпочный дом. Укладывается. Положив голову на лапы, наблюдаю. Греюсь внутренним теплом. Они хорошие. Ругаются иногда, но любят друг друга. Но что делать? Теперь я должен идти с ними. Другие оставляют добычу только когда им отдают часть леса. А это была моя. Мне хочется быть с ними, с людьми в странной пятнистой одежде. Я видел таких раньше. Охотники и копающие землю. Эти не такие. Они просто идут. Люди расходятся спать, а я тихо подкрадываюсь к тлеющему огню и греюсь. Облизываю миски. Еда. И весь следующий день прячусь от них в лесу. Надо выйти, но мне страшно. Прогонят, и тогда... Мотаю головой, вытряхивая проклятые мысли. А выйти надо. Но... Через день люди уходят дальше, а я следую за ними. Один раз встречаю другого из шайки кивача. У этого на голове дырявая каска с рожками. Грызет корову, воровато оглядывается пустыми глазницами. Отгоняю. По одному они не опасны. К вечеру выходим к каменной ленте. Люди радуются, переодеваются. Усталые. Хорошие, улыбающиеся. Маленькая с тряпкой бегает через полосу и машет рукой железным тележкам. Добрая. На краю леса вижу кивача. Он дерганно машет мне рукой. Почему-то знаю, что ему грустно. Мне тоже. Я хранитель леса, который отдал другим. Но зато люди в странной одежде улыбаются. Идут по полосе, смеются, обгоняют друг друга. Второй их хромает, рядом с ним первая. Маленькая с тряпкой босиком скачет по камню. Он теплый, я знаю. Слежу за ними из чаще, иду вдоль полосы и не могу оторвать взгляда от волосатого медвежонка, лиса и громкого. Они веселятся. Хорошо. Стой! Шерсть дыбом, хвост поджать! Ты чего тут делаешь? Поворачиваюсь. Хранитель леса. «Привет», — говорю. «Твой лес не тут», — рычит он мне. «У меня больше нет леса». Он бросает взгляд на полосу. «Выбрал их?» «Да». Хранитель долго молчит, наконец едва шевелит хвостом. «Хорошие. Только длинный мне не нравится». «Он не длинный, его зовут Большой. А себя они зовут Лосями», — чувствую укол ревности. «Судьбы тебе, брат», — переступает с лапы на лапу хранитель. «И тебе». Ухожу. «Выйди к ним, брат!» — несется вдогонку. Боюсь. Но выхожу. На следующий день. Тут все время бегают железные коробки. Они строят каменную ленту. Рычу на них, чувствую опасность. Надо прогнать. «Осторожней, дурак!» — крик второго. В глазах страх. «Я не дурак, я отогнал железную коробку. Она плохо пахнет. Из-за таких в лесу появляются другие. Я знаю, я видел». «Осторожны. Странная шапка и первая меня боятся». «Не бойтесь, я просто хочу с вами». На очередном людском отдыхе второй чешет мне бок. «Прогоните его», — говорит странная шапка. «Укусит». «Да ладно тебе», — отмахивается второй. Улыбается. «Охотничья, наверное. Это громкий. Любезная псина». Отстраненно слушаю, наслаждаюсь. Подходит медвежонок, тоже гладит. Я почти счастлив. «Кавказец с кем-то», — говорит большой. «Надо прогнать. Я таких видел, они ластятся и ластятся, а потом за горло хватают», — говорит странная шапка. «Да ты посмотри на него». Маленькая с тряпкой склоняется надо мной и проводит рукой по голове. «Мне приятно». «Он не такой». «Ангел дорог», — со значением говорит второй. Мимо проносятся железные коробки, а я лежу и смотрю на них из-под полуопущенных век. «Надо прогнать», — убежденно повторяет странная шапка. «Успокойся, сержант», — улыбается первый. «Он тоже хороший». «Они все хорошие. Просто большая и странная шапка боятся. А еще первая. Но я ничего не сделаю». Идем дальше. Железные коробки все чаще. Стараюсь отогнать их от людей. Второй и первые нервничают, одергивают, беспокоятся за меня. Глупые. Я же их хранитель, а не они мои. Сворачиваем с каменной полосы на песчаную. Иду впереди, проверяю дорогу. Оборачиваюсь, смотрю на людей. Шагают, улыбаются, глядят на меня. Хорошие. Очень хорошие. Теперь я их хранитель. Не прогнали. Вновь дождь. Они все равно улыбаются. Странная шапка на привале неуверенно гладит меня по спине. Виляю хвостом. Вот видишь, я не укушу. Глаза шапки светятся, но запах недоверия все еще есть. Дождь. «Лысипёс!» — кричат сзади. «Это второй». «Приятно. У меня никогда не было имени». «Лысипёс, куда нам дальше?» — смеются. Останавливаюсь, виляю хвостом, поджидаю. «Ну?» — улыбается второй и поправляет мешок. Неуверенно иду направо. «Точно, ангел дорог!» — смеется второй. Рядом первая улыбается. «Направо так направо, как раз озеро рядом». «Устали. Идут медленно, с трудом. и дождь, усиливающийся с каждым мигом. Мокро и сыро, и голодно. Они дали мне немного мяса из железных банок. Это тихие, хорошие банки, не те, что на каменной полосе. Мало. Хочу есть. «Где будем вставать?» — кричит странная шапка. Второй разводит руками. Люди собираются под елкой, пытаясь хоть так скрыться от ливня. Пристраиваюсь рядом, чувствую их тепло. Млею. Странная шапка и второй уходят. Остальные жмутся к дереву, улыбаются, шутят. Слушаю. Маленькая стряпка гладит меня по голове. Мне больше ничего не надо. Только эти люди. Как же хорошо. Возвращаются второй и странная шапка. Они тоже улыбаются. Сколько света. Идем за ними. Ложусь, голову на лапы, смотрю, как волосатый первый большой и странная шапка растягивает большую тряпку. Под ней будет сухо, я знаю. Я спал как-то под ней 2 дня назад. Второй с топором уходит в лес, за ним идет первый. Помочь, наверное. Лежу, смотрю на людей. Как же они устали. Вечер. Ливень все еще идет, а мне тепло у костра. Шерсть высохла. Впервые за последние несколько дней я полностью сухой. «На лосипса тоже готовьте!» — кричит странная шапка. Он уже не боится. «Хрен ему, а не еда!» — бурчит большой. Хочется заплакать, но молчу. Смотрю на большую, что возится с железными коробками. «Готовлю, готовлю!» — говорит она. Почти плачу. Но теперь от счастья. Запах. Какой запах. Лежу, закрываю глаза и живу этим ароматом. «Кофе, дайте кофе», — говорит первый. Второй уже сидит на земле, пьет, протягивает ему кружку. Так вроде зовется. Волосатый бросает сучья в костер. Повсюду развешана одежда людей. Запах. Первая что-то рисует. Большая раскладывает еду. И мне тоже. Маленькая с тряпкой подходит, у нее в руках что-то прозрачное, а в ней еда. Горячая, пахнущая. Скакиваю, виляю хвостом. Еда. «Ешь, лысипес», — говорит маленькая с тряпкой. «Я ем, глотаю, обжигаюсь. Я счастлив». «Лысипес», — тихо произносит маленькая. «Я уже говорил, что я счастлив». Ночью из леса выходят другие. Не кивач, местные. Идут к лагерю. Скакиваю, рычу, не пускаю. У костра спит первый. Не знаю, почему он не пошел в домик. «Ты кто?» — заговаривает вожак других. У него не хватает руки. «Я их хранитель», — рычу тихо, чтобы не разбудить. «Пошли отсюда!» «Но...» «Пшли отсюда!» Другие неуверенно топчутся на месте, поглядывают на домики. «Но...» — пытается сказать их вожак. «Рычу, наступаю». Попятились. Слабая шайка. Кивач бы не отступил. Еще долго они ходят вокруг, но я начеку. Другие. Они забирают людей, превращают их в таких же, в плохих. Утром у лагеря появляется вожак. «Пшел!» — рычу. «Они все равно умрут», — говорит он. Меня окатывает холодом. «Послезавтра», — просительно смотрит он на меня. «Врет. Другие чувствуют будущее, но врешь. Поезд сойдет с рельс. Все погибнут», — убеждает меня он. «Поезд? Не понимаю». «Они поедут домой и разобьются». В душе тревога. «Поедут домой? А я? Врешь». «Нет, хранитель, отдай их нам». «Уходи», — скалю зубы. Уходит. Возвращаюсь к домикам. Первый уже проснулся и в сторонке рубит дрова. Из домика выползает второй. Улыбается, видя меня перед собой, морщится, отпихивая. «Лысипес, отстань». Высунув язык, сажусь. Склоняю голову. «Хорошая ты псина, лысипёс!» — качает головой второй и идет к первому. «Поезд? Погибнут?» Внутри червь страха. «Быть не может!» Первый и второй возвращаются к костру, а за ними следуют другие. «Скакиваю, лаю!» «Эй, свои!» — кричит первый. Второй удивленно оглядывается, а другие убегают. Жаль, что люди их не видят. Или как раз хорошо. Других много, особенно в этих лесах. Раньше люди убивали друг друга и не всех хоронили. Такие становились другими. «Поезд. Уедут. А я?» Тягостные мысли грызут нутро, жуют сердце. «Этого быть не может!» Снова путь. Иду рядом со вторым, слушаю. «Блин, что будем с лысипсом делать?» — говорит странная шапка. «Пропадет же! Я бы взял к себе в деревню. В городе такой большой делать нечего. Одна пытка», — произносит большой. «В поезд не пустят», — качает головой второй. Останавливаюсь. «Поезд? Все-таки нет!» «Блин, ну надо что-то сделать!» «Может, в Петкеранте пристроим? Пес толковый», — с надеждой говорит маленькая с тряпкой. «Может. Надо было сразу прогнать», — вздыхает странная шапка. «Он бы к нам не привязался». «Нет!» — мысленно кричу я шапке. «Все правильно! Если бы они меня прогнали, я никогда бы не поел горячего из любящих рук! Я никогда бы не осмелился перечить чужим другим! Я никогда бы... никогда...» «Не скули, лысипёс, все хорошо», — говорит второй. «Поезд. Другие не врали, но ничего не понимаю, не хочу понимать. Так нельзя. Они не должны умереть». Дорога исчезла, уступив паническим мыслям. «Что делать?» «Скоро пиво», — восклицает странная шапка. Ему восторженно вторят остальные. Они радуются. А впереди сонмище запахов. Город людей. Иду за вторым, поскуливаю. Я никогда не был в таких местах. Тут много железных коробок, но они не опасны. Они ползают, а не бегают. Что делать? У первых больших домов стоит другой. «Завтра», — говорит он, указывает на волосатого. «Завтра», — переводит руку на большую. «Опускаю голову, не хочу смотреть». «Завтра», — доносится до меня. Другой знает, что я его слышу, и упорно продолжает. «Завтра, завтра, завтра, завтра». И еще три раза «завтра». «Погибнут все». «Ларек!» — кричит громкий. Лежу, смотрю на моих подопечных. «Завтра. Что я могу сделать?» «Поезд. Я видел поезд. Большая железная коробка, очень громкая. Люди внутри сидят. Большая коробка убьет их? Они не должны залезть в коробку». «Привет». Голос вырывает меня из задумчивости. «Хранитель, но какой-то другой». Молчу. «Ты с ними?» — кивает на людей. «Да, хранитель, человек. Добрый, я вижу это. Они погибнут в поезде», — с трудом произношу я. «Плохо. Помоги», — неожиданно понимаю я. «Помоги, ты же можешь». «Как?» — удивляется он. «Еда!» — кричит второй и рвет на куски белое, вкусное. Волосатый с довольным видом что-то пьет. «Помоги, пожалуйста!» — смотрю на лиса, хитро оглядывающего друзей. «Сделай так, чтобы они не сели в поезд!» Хранитель молчит. «Ну?» «Ты знаешь, что должен будешь сделать?» — говорит. «Знаю. Перестать быть хранителем. Вообще. У меня больше ничего не будет. Никогда. Услуга за услугу. Я должен буду отдать свою силу». «Знаешь», — повторяет он. Да. Готов? Да. Тогда помогу, кивает хранитель. И еще день с ними. День счастья. За многие годы всего 3 дня. Виляю хвостом, нежусь под руками маленькой стряпкой. Все хорошо. Еще один день. Идем по городу людей, отгоняю железные коробки. А мои притихли. Смотрят виновато. Я понимаю. Место, где стоят поезда, объявилось слишком быстро. Греясь на каменных ступенях, я лениво любуюсь моими людьми. Они будут жить. Ближайший поезд только через 6 дней, возмущается второй. Остальные молчат. Хранитель сделал, что обещал. И завтра он придет за силой. Но это будет только завтра. Есть выход, неожиданно говорит странная шапка. До ладейного поля, оттуда на собаках. Поезд в 17 часов. Пробуем, соглашается второй. Как же так? Хранитель же обещал. Я не могу перепилить рельсы. А вот и он. Сидит рядом, смотрит на первую, задумчиво кусает губы. Они не должны уехать сегодня. Не удержу. Я большего сделать не могу. Что же делать? Скулю я. Не знаю. Молчим. У нас есть место, где живут одинокие хранители, говорит он. И что? Там хорошо. Я смотрю на то, как большой позирует перед первой, сжимающей в руках какую-то штуку. Вспышка, смех. Уже хорошо не будет. Может, и не погибнут. Я отменил 2 поезда, на которых они должны были уехать. Этот не могу. Но он им не подходил. Другие знают. От судьбы не уйдешь. С обреченностью жду этой минуты. И, наконец, она наступает. Люди берут свои мешки и молча заходят в большой дом. Каждый гладит меня на прощание и старается не смотреть в глаза. Скулю. Не могу. Я хочу с ними. Прощай, лысый пес, говорит большой. Прощай, шмыгает носом маленькой стряпкой. Прощай, прячет глаза волосатый. Последним уходит второй. Он закрывает передо мной дверь. Скулю, царапаюсь, пытаюсь открыть. Не могу. Ушли. Хранитель рядом. Сажусь на каменную землю и с надеждой смотрю на дверь. Вдруг вернутся. Передумают. Возьмут меня с собой. Никого нет. Пошли отсюда, говорит хранитель. Нет, огрызаюсь. Понимаю, не надо, но не могу иначе. Скулю. Хранитель молча стоит рядом. Я не уберег их, горько говорю ему. Не твоя вина. Судьба. Не верю. Они хорошие. Так не должно быть. Люди все хорошие. Но все умирают. Я задираю голову к небу и вою. Пронзительно, стараясь заглушить всю свою боль. Потише, одергивает меня хранитель. Люди вокруг отшатываются, смотрят испуганно. А я вою. И вою! И вою! А потом из дома выходит большой. «Псину свою уберите!» — ругается бабка, испуганно убирая сумки с прохода. «Блохастая, небось!» «Не, она просто бешеная!» — лениво говорит Илюха громкий. «Верно, лысый пес?» Собака поднимает голову и виляет хвостом. И в ее карих глазах царит счастье. Стучат колеса, ворчит подкупленная проводница. Поезд едет к ладейному полю.